Мемуары Первой мировой войны. Эрнст Юнгер. In Stahlgewitter. Эрнст Юнгер. В стальных грозах. Будни позиционной войны. Так проходили наши дни в напряженном однообразии, прерываемом кратким отдыхом в души. Но и на позиции выпадал иногда хороший час. Часто в мирном ощущении надежности своего укрытия я сидел за столом маленького блиндажа, чьи грубые, дощатые, увешанные оружием стены отдавали диким западом. Пил чай, курил и читал, пока ординарис хлопотал у крошечной печки, наполнявшей помещение запахом подсушенного хлеба. Какому окопнику незнакомы такие минуты? Снаружи слышатся тяжелые мерные шаги караула. Монотонный оклик раздается, когда часовые должны разминуться в окопе. Притупившийся слух с трудом различает никогда не затихающий ружейный огонь, короткие удары бьющих по укрытиям пуль или сигнальные ракеты, шипящие и исчезающие у основания светового столба. Тогда я доставал из планшета свою записную книжку и кратко заносил в нее события дня. Так со временем появилась в моем дневнике своего рода хроника участка С, маленького, изрезанного углами куска линии фронта, где мы обосновались, знакомого нам до каждого заброшенного окопа, до каждого разрушенного блиндажа. Здесь под возведенными из глины холмиками покоились тела павших товарищей. Здесь на каждой пяде земли разыгрывалась драма. За каждым бруствером поджидал рог, днем и ночью выхватывающий без разбору свою жертву. И все же мы ощущали свою принадлежность нашему участку, срослись с ним. Нам был известен он, тянувшийся черной лентой по заснеженному ландшафту, пропитанный в полуденный час одурманивающими запахами царящего вокруг цветочного буйства или окутанный в проникающий до самых темных углов призрачный свет полной луны, в котором попискивающие шайки крыс вели свою тайную жизнь. Веселые сидели мы долгими летними вечерами на его глиняных завалинках, и теплый воздух уносил к противнику деловитый стук или песни Родины. Мы кидались через завалы, рубили заграждения, когда смерть молотила по окопам своей стальной дубиной, и дым вяло выползал из разрозненных глиняных стен. Полковник не однажды собирался направить нас в более спокойную часть позиции, и каждый раз рота, как один человек, просила разрешения остаться на участке С. Привожу здесь краткую выдержку из моих наблюдений, записанных в те ночи у Манши. 7 октября 1915 года. Стоял в дозоре у нашего блиндажа с часовым отделения, когда пуля сдвинула ему фуражку со лба на затылок, не задев головы. В то же самое время у заграждения были ранены двое саперов. Одному пуля рикошетом задела обе ноги, другому прострелила ухо. Чуть позже часовому на левом фланге прострелила обе скулы. Кровь тугими струями хлестала из раны. В довершение несчастья сегодня на наш участок пришел еще и лейтенант фон Эвальд принять подкоп Н, находившийся всего в 50 метрах от траншеи. Когда он повернулся, чтобы снова спуститься к нашим постам, выстрелом в затылок ему разнесло череп. Он умер мгновенно. На дне траншеи лежали куски черепа. Потом еще один был легко ранен в плечо. 19 октября. Участок среднего взвода был забросан 6-дюймовыми снарядами. Одного швырнуло воздушной волной на сваю крепления траншеи. У него оказались тяжелые внутренние повреждения. Кроме того, ему осколком перебило артерию на руке. В утреннем тумане занимаясь починкой проволочного заграждения на правом фланге, мы обнаружили труп француза месячной давности. Ночью были ранены двое наших тянувших провод людей. У Гудшмидта прострелены обе руки и еще верх бедра. У Шефера – колено. 30 октября. Ночью из-за ливня обвалилась вся линия бруствера и смешалась с водой в вязкую кашу, превратившую траншею в глубокую трясину. Единственное утешение, что англичанам было не лучше. Мы смотрели, как усердно они вычерпывали воду из своих окопов, а так как мы стояли повыше, избыток нашей влаги катился еще и на них. Нами были пущены в ход снайперские винтовки. Обвалившиеся стены окопа открыли ряд трупов от боев еще прошлой осени. 9 ноября. Стоял с ландштурманом Вигманом перед фортом Альтенбург, когда залетевшая пуля пробила его штык, повешенный через плечо, и тяжело ранила в тазовую часть. Английские пули с их легко расщепляющимися концами действуют как разрывные. В остальном же пребывание в этом маленьком, затерянном среди ландшафта земляном укрытии, где я стою со своей частью взвода, предоставляет большую свободу движения, чем на передовой. От фронта нас прикрывает небольшая возвышенность. За нами местность поднимается к Аденферскому лесу. В 50 метрах за укреплением находится наша походная, с точки зрения тактики, не особо удачно расположенное отхожее место, представляющее собой лежащий на двух козлах, вроде петушиного насеста, широкий брус, под которым тянется длинная яма. Солдату по душе основательно угнездиться тут, то ли читая газету, то ли на манер канареек, учреждая тут общее таковище. Отсюда по фронту тянутся все эти бродящие смутные запахи, известные повсеместно под названием «сортирный дух». Но уют здесь в значительной мере нарушен тем, что место, хоть оно и не просматривается, может быть задето косвенным огнем, долетающим сюда через плоскую возвышенность. При сильном обстреле ее вершины пули пролетают по лощине на уровне груди, и только распластавшись по земле, можно быть в безопасности. Случается, во время одного и того же сидения не раз приходится более или менее одетым бросаться на землю, пропуская над собой пулеметную очередь, похожую на гамму, что, конечно, служит поводом для всяческих шуток. К прочим видам разнообразия, предлагаемых этим постом, относится также охота на всякую живность, особенно на рябчиков, в великом множестве обживавших опустевшие поля. За отсутствием охотничьего ружья нам приходится очень близко подкрадываться к потерявшим бдительность кандидатам в жаркое и отстреливать им пулей голову, что, впрочем, сильно уменьшает количество мяса для котелка. Однако приходится соблюдать осторожность, чтобы в пылу преследования не высунуться из лощины, что моментально обращает охотника в дичь, получающую из траншей свою порцию боевого огня. Крыс мы истребляем мощными капканами. Животные, однако, столь сильны, что с великим шумом пытаются высвободиться из металла. Тогда мы кидаемся из блиндажей, устраивая им каюк с помощью дубины. Мы изобрели своего рода охоту даже на пришедших поживиться нашим хлебом мышей. Она состоит в том, что в винтовку закладывается выпотрошенный патрон с бумажной пулей. И, наконец, с одним унтер-офицером мы выдумали еще чрезвычайно волнующую, но не совсем безопасную спортивную стрельбу, а именно, во время тумана мы собираем неразорвавшиеся большие и малые снаряды, иные до центнера весом, которых в изобилии по всей местности. Расставив их в отдалении, как кегли в ряд, и спрятавшись за амбразурой, мы открываем огонь. И нам не нужен человек, проверяющий мишень, так как попадание, удар по взрывателю, моментально обнаруживает себя ужасающим грохотом, еще многократно усиливающимся, если задета вся девятка, когда один за другим взрываются снаряды всей серии. 14 ноября. Ночью мне снилось, что пуля пробила мне руку. Днем поэтому все время ждал чего-то в этом роде. 21 ноября, вел группу копателей от форта Альтенбург к участку С, когда ландштурман Динер поднялся на выступ стенки траншеи, чтобы накидать земли на перекрытие. Едва он появился наверху, как прогремевший из подкопа выстрел прострелил ему череп. И Динер упал мертвым на дно траншеи. Он был женат, имел 4 детей. Его товарищи еще долго ожидали у амбразур, чтобы отплатить кровью за кровь. Они плакали злыми слезами. Англичанин, произведший смертельный выстрел, казалось, был их личным врагом. 24 ноября. Один человек из пулеметной роты получил на нашем участке тяжелое ранение в голову. Другому из нашей роты спустя полчаса выстрел пехотинца оцарапал щеку. 29 ноября. Наш батальон двинулся на 14 дней к лежащему на этапе дивизии городку Кианту, получившему позднее кровавую славу, чтобы заняться учениями и предаться радостям тыловой жизни. Во время нашего пребывания там я узнал о производстве меня в лейтенанты и переводе во вторую роту, где мне довелось пережить много веселых и горьких дней. В Кианте и соседних городках местные коменданты частенько звали нас на свои беспробудные попойки, и у нас был случай взглянуть на ту почти неограниченную власть, с какой эти князьки правили своими подчиненными и жителями. Наш ротмистр называл себя королем Кианта и появлялся каждый вечер, приветствуемый поднятием правой руки и громогласным «Да здравствует король!». За столом, где он в качестве капризного монарха правил до рассветных сумерек, любой поступок против этикета и его в высшей степени запутанного устава был наказуем добавочной порцией пива. Мы, фронтовики, конечно, как новички, отключались очень быстро. На следующий день ротмистр являлся после обеда еще слегка в тумане, чтобы проехать в двуколке по своим владениям и нанести визиты соседним королям, обильно принося жертвы Бахусу и достойно готовясь таким образом к вечеру. Это называлось «устраивать набег». Однажды он затеял ссору с королем Инши и послал конного жандарма объявить о начале распри. После некоторых боевых действий, во время которых 2 отряда конюхов даже перестреливались комьями земли из маленьких укрепленных проволокой окопов, король Инши был так неосторожен, что позволил себе увлечься баварским пивом в столовой Кианта и при посещении места уединения был застигнут и пленен. Ему пришлось откупиться тонной пива. Так закончилась вражда 2 властителей. 11 декабря я отправился из тыла на передовую, чтобы представиться лейтенанту Витье, командиру моей новой роты, занимающей попеременно со старой, 6-й ротой, участок С. Собираясь спрыгнуть в траншею, я испугался изменений, происшедших на позиции за наше 14-дневное отсутствие. Она разверзлась огромной на метр в глубину, заполненной жижей лоханью, в которой состав вел тоскливо плещущееся существование. Утопая по бедра, я с грустью вспоминал о круговом застолье у короля Кианта. Бедные мы фронтовые свиньи. Почти все блиндажи обвалились, все штольни были затоплены. В последующие недели нам пришлось безостановочно работать, чтобы добраться хоть до какой-то земли под ногами. А пока я вместе с лейтенантами Витье и Бойе обитал в штольне, со свода которой, несмотря на подвешенный брезент, текло как из лейки, так что ординарцам приходилось раз в полчаса ведрами носить воду наверх. Когда на следующее утро, насквозь промокший, я вышел из штольни, я не мог поверить своим глазам. Местность, носившая до сих пор на себе печать смертного запустения, приобрела ярмарочный вид. Солдаты обеих сторон выбрались из этой ужасающей жижи на брустверы, и уже на пространстве между проволочными заграждениями завязался оживленный обмен шнапсом, сигаретами, мундирными пуговицами и прочими вещами. Масса фигур в хаке, до сих пор лишь изредка показывающихся из английских окопов, ошеломляла, как призрачное видение среди ясного дня. Вдруг раздался выстрел, и один из наших людей свалился мертвым в грязь, после чего обе партии, точно кроты, исчезли в своих траншеях. Я отправился в ту часть нашей позиции, которая находилась напротив английского подкопа, и прокричал, что хочу говорить с офицером. Несколько англичан действительно ушли и вскоре привели из командирского окопа молодого человека, отличавшегося, насколько я различал в бинокль, более затейливой фуражкой. Мы вели переговоры сперва на английском, потом более бегло на французском. Солдаты вокруг внимательно нас слушали. Я упрекнул офицера в коварстве, с каким был убит наш человек, на что он ответил, что выстрел был произведен не из его, а из соседней роты. «И среди вас тоже есть свиньи», — сказал он, и как раз в это время пули, посланные из соседнего с нами участка, пролетели совсем близко от его головы, на что я незамедлительно принял меры, исчезнув в укрытии. Но мы еще долго разговаривали в той манере, которую можно было бы назвать спортсменской вежливостью, и в заключение вполне могли бы обменяться подарком на память. Чтобы расставить все точки над «и», мы торжественно объявили продолжение войны по истечении 3 минут после окончания переговоров. Я, несмотря на сожаления моих людей, дал залп по заградительному щиту, за которым укрывался англичанин, после чего сразу последовал ответный удар, чуть не выбивший у меня из рук винтовку. Впервые ситуация позволила мне обозреть пространство перед подкопом, так как обычно в этом опасном месте никто не рисковал высунуть даже край фуражки. Я обратил внимание на лежащий прямо у нашей проволоки французский скелет, белые кости которого мерцали под лохмотьями голубого мундира. По кокардам английских фуражек мы установили, что против нас стоял Индостано-Лестерширский полк. Сразу же после этих переговоров наша артиллерия дала несколько залпов по вражеской позиции, после чего у нас на глазах по полосе отчуждения пронесли 4 носилок. К моей радости, в этот момент не последовало нового залпа с нашей стороны. Во время войны я всегда стремился относиться к противнику без ненависти и оценивать его соответственно его мужеству. Моей задачей было преследовать врага в бою, чтобы убить, и от него я не ожидал ничего иного. Но никогда я не думал о нем с презрением. Когда впоследствии к нам попадали пленные, я всегда считал себя ответственным за их безопасность и старался сделать для них все, что было в моих силах. Погода к Рождеству становилась все более безотрадной. Нам пришлось установить в окопах помпы, чтобы хоть как-то обуздать воду. Во время этого потопа значительно выросли, естественно, и наши потери. Так в своем дневнике от 12 декабря я нахожу: «Сегодня мы похоронили в души 7 наших людей, и снова убиты еще 2. От 23 декабря. Грязь и мерзость поглотили все. Сегодня утром с грохотом и свистом у входа в мой блиндаж разорвался мощный снаряд. Пришлось поставить 3, с трудом вычерпывающих воду, ручьем хлынувшую в блиндаж. Наша траншея безнадежно залита, тины до пупа, чувство отчаяния. На правом фланге показался мертвец, пока видны лишь ноги. Рождественский вечер мы провели на позиции. Стоя в жидкой грязи, люди пели рождественские песни, заглушаемые английскими пулеметами. В Рождество мы потеряли 1 человека из 3 взвода. Ему попали в голову при перестрелке. Вскоре англичане сделали попытку к дружескому сближению, выставив на бруствер рождественскую елку, которую, однако, наши озлобившиеся люди смели несколькими выстрелами, на что Томми незамедлительно ответили. Так что Рождество прошло довольно неуютно. 28 декабря я снова был комендантом форта Альтенбург. В этот день одному из моих лучших людей, стрелку Хону, осколком снаряда оторвало руку. Другой, Хайгетинг, был тяжело ранен в бедро одной из множества шальных пуль, шнырявшей по нашему лежащему в низине земляному укреплению. А также мой верный Август Кетлер, первый из множества моих денщиков, на пути в Манши, откуда он собирался принести мне еду, пал жертвой шрапнели, распластавшей его на земле с пробитой трахеей. Когда он уходил с котелком, я говорил: «Август, смотри, как бы тебя не ранило по дороге». «Ну что вы, гер-лейтенант». И вот меня позвали, и я видел его хрипящим на земле прямо перед моим блиндажом. Каждым вздохом он втягивал в грудь воздух через рану на шее. Я велел его забрать. Август умер несколько месяцев спустя в лазарете. В этом, как и во многих других случаях, болезненнее всего было ощущение, что раненый не может говорить и только глядит на хлопочущих вокруг него беспомощными глазами затравленного зверя. Дорога из Манши к форту Альтенбург вообще стоила нам крови. Она проходила по заднему склону вдоль незначительной складки на местности, лежащей в 500 метрах от нашей передовой линии. Противник, вероятно, на основании аэрофотосъемок, рассматривал дорогу как действующую и считал своим долгом прочесывать ее пулеметами или забрасывать шрапнелью. И хотя рядом шла траншея, и нам было строго-настрого приказано пользоваться только ею, по дороге тащились все, кому не лень, с привычным равнодушием бывалых солдат, без всякого прикрытия. Как правило, все сходило с рук, но одну или две жертвы судьба выхватывала ежедневно, что в целом составило ощутимую цифру. И тут же у сортира ручкались заблудшие пули, залетавшие сюда со всех сторон, так что приходилось не совсем одетым и, махая газетой, укрываться в чистом поле. Тем не менее, незаменимое сооружение продолжало нерушимо стоять все в том же месте. Январь тоже был месяцем напряженной работы. Каждое отделение рытьем, ведрами и помпой избавлялось от жидкой грязи вблизи своего блиндажа и, обретя твердую почву под ногами, старалось наладить сообщение с соседями. В Оденферском лесу, месте стоянки нашей артиллерии, команды лесорубов очищали от сучьев молодые деревья и раскалывали их на длинные поленья. Стены траншеи затесывали и обшивали деревянными щитами. Были устроены также многочисленные стоки, канавы и водосборники, и вскоре мы вновь обрели сносные условия жизни. Особо эффективны были водосборники, снабженные направляющими в воду глиняными покрытиями, распределяющими поток по гигроскопичному меловому слою. 28 января 1916 года один человек из моего взвода был ранен осколком разбившейся о заградительный щит пули. 30-го еще один получил пулю в бедро. Когда 1 февраля нас сменили, на всех ближних дорогах велся сокрушительный огонь. Шрапнель упала к ногам стрелка Юнге, бывшего штукатура из моей прежней 6-й роты, но не взорвалась, а занялась длинным языком пламени, как из горелки. Юнги унесли с тяжелыми ожогами. В те же дни один хорошо знакомый мне унтер-офицер из 6-й, брат которого незадолго до этого погиб, был смертельно ранен найденной миной. Он отвинтил взрыватель и, заметив, что вытряхнутый зеленоватый порох весь обгорел, сунул в отверстие тлеющую сигарету. Мина, естественно, взорвалась, нанеся ему 50 ран. Так или подобным образом мы ежеминутно несли потери по легкомыслию, бывшему следствием беспрестанного общения со взрывчатыми материалами. Часто люди выбивали медное направляющее кольцо снаряда, чтобы переделать его в браслет или нож для бумаги, и тогда тоже происходило что-нибудь в этом роде. Неудобным соседом в этом отношении был лейтенант Поок, обживший одинокий блиндаж в запутанном клубке траншей позади левого фланга. Он натащил туда кучу огромных неразорвавшихся снарядов и развлекался отвинчиванием взрывателей, разбирая их затем на мелкие детали, как часовой механизм. Всякий раз, проходя мимо этого зловещего обиталища, я разгонял большое число окружавших его зрителей.